Фродо торопливо соскочил с постамента и все еще дрожа посмотрел на владычицу. — Мне знакомо твое последнее видение, — проговорила она. — Не надо пугаться. Но знай, ни песни и лютни менестрели, и даже не стрелы эльфийских воинов ограждают Лориена, черного властелина. Ибо когда он думает об эльфах, мне открываются все его замыслы, и я могу их вовремя обезвредить, а ему в мои мысли проникнуть не удается. Владычица посмотрела на восток и как бы отстранила что-то левой рукой, а правую медленно подняла к небу. Вечерняя звезда, любимица эльфов, светила столь ярко, что фигура владычицы отбрасывала на землю чуть заметную тень. В лощинке уже было по-ночному темно, но внезапно ее словно молния озарила. На левой руке у владычицы Лориена ослепительно сверкнуло золотое кольцо с овальным переливчато-перламутровым самоцветом, и Фродо понял. Или так показалось? — Да, — спокойно подтвердила Галадриэль, хотя он ни слова не сказал вслух. Одно из трех сохраняется в Лориене. Мне доверено кольцо Нэнья. Враг об этом не знает. Пока. И от твоей удачи или неудачи зависит судьба благословенного края. Ибо если ты погибнешь в пути, магия Средиземья падет перед лиходейством, а если сумеешь исполнить свой долг, мир подчинится всевластному времени, а мы уйдем из благословенного края или станем, как и вы, смертными, добровольно сдавшись новому властелину, от которого не спасешь даже память о прошлом. Галадриэль умолк. Молчал и Фродо. Потом он посмотрел ей в глаза и спросил, «А какую судьбу выбрала бы ты, если б тебе было дано выбирать?» «К сожалению, мне не дано выбирать», — печально ответила ему владычица. «Мы будем вечно вспоминать Лориен, даже за морем в благословенной земле. И наша тоска никогда не смягчится. Однако ради победы над Сауроном эльфы готовы отказаться от родины, поэтому мы и приютили хранителей. Вы не в ответе за судьбу Лориена. А если бы я стала мечтать о несбыточном, то мне захотелось бы, чтобы вражье кольцо навеки сгинуло в Андуине Великом». «Ты мудра, бесстрашна и справедлива», — сказал ей хоббит. «Хочешь, я отдам тебе вражье кольцо? Его могущество не по моим силам». Неожиданно владычица звонко рассмеялась. «Так значит, мудра, бесстрашна и справедлива?» — все еще усмехаясь, повторила она. «Когда ты предстал предо мною впервые, я позволила себе заглянуть в твое сердце, и тебе удалось отомстить мне за это. Ты становишься поразительно прозорливым, хранитель. Зачем скрывать? Я много раз думала, как поступлю, если вражье кольцо волею случая окажется у меня, и вот теперь я могу его получить. Зло непрерывно порождает зло, независимо от того, кто принес его в мир. Так, быть может, я совершу великое благо, завладев доверенным тебе кольцом. Тем более, что мне оно достанется без насилия, и я не сделаюсь черной властительницей. Я буду грозной, как внезапная буря, устрашающей, как молния на ночных небесах, ослепительной и безжалостной, как солнце в засуху, любимой, почитаемой и опасной, как пламя, холодной, как зимняя звезда, но не черной. Она подняла к небу левую руку, и кольцо Нэнья вдруг ярко вспыхнуло, и Фродо испуганно отступил назад, ибо увидел ту самую властительницу, о которой только что говорила Галадриэль, ослепительно прекрасную и устрашающе грозную. Но она опять мелодично рассмеялась и опустила руку, и самоцвет померк. И Фродо с облегчением понял, что обознался. Перед ним стояла владычица эльфов, высокая, но хрупкая, прекрасная, но не грозная, в белом платье, а не в сверкающей мантии, и голос у нее был грустно спокойный. — Я прошла испытание, — сказала она. — Я уйду за море и останусь Галадриэлью. После долгого молчания владычица сказала: — Пойдемте. Завтра вы покинете Лориен, ибо выбор сделан, и время не ждет. А сейчас вас желает видеть владыка. — Но сначала ответь мне, — попросил ее Фродо, — на вопрос, который я не задал Гэндальфу, хотел спросить его, да все не решался, а потом он погиб в Морийских пещерах. Мне доверено главное магическое кольцо. Почему ж я не вижу других владетелей? Почему не знаю их тайных помыслов? — Ты ведь не пытался увидеть и узнать, — ответила владычица. — И никогда не пытайся. Это неминуемо тебя погубит. Разве Гэндальф тебе не говорил, что сила любого магического кольца зависит от могущества его владетеля? Если ты будешь распоряжаться кольцом, не сделавшись истинно могучим и мудрым, то рано или поздно всеобщий враг сумеет подчинить тебя своей воле, и ты, незаметно для себя самого, начнешь выполнять все его повеления. Помни, ты хранитель, а не владетель. Тебе доверено не владеть, а хранить. Трижды ты надевал на палец кольцо. Однако скажи, по своей ли воле? И все же ты стал удивительно прозорливым. Тебе открылись мои тайные мысли. Немногие мудрые могут этим похвастаться. Ты увидел глаз великого врага и кольцо Нэнья у меня на пальце. — Скажи, ты заметил мое кольцо? — спросила владычица, повернувшись к Сэму. — Какое кольцо? — переспросил Сэм. — Ты показала рукой на вечернюю звезду, и она очень ярко тебя осветила, но я не видел никакого кольца и, признаться, не понял, про что вы. Но раз уж ты дозволила мне говорить, то и я прошу тебя вместе с хозяином. Возьми ты у него это вражье кольцо, ведь ежели бы оно перешло к тебе, то тебя-то никто не посмел бы ослушаться. Ты-то навела бы порядок в мире, лиходеи зареклись бы сносить исторбинку и выгонять на улицу моего старика, они у тебя сами нахлебались бы лихо. — Да, я сумела бы их обуздать, — задумчиво подтвердила Галадриэль. — Но потом... Впрочем, кольцо остается у Фродо, так что не будем об этом говорить. Пойдемте. Вас ждет владыка Лориена.